Глава 6. Собор подходил к концу. Оставалось только провести церемонию посвящения в рейнджеры двух старших учеников. Наблюдая за приготовлениями и чувствуя, как его толкает локтем в бок Джилан, Уилл грустно усмехнулся. Он и сам совсем недавно был на месте этих счастливчиков и в полной мере испытал на себе коварство Кроули, устроившего из церемонии настоящий фарс. На лицах двух учеников отражалось то же замешательство, что и на лице Уилла в тот знаменательный день. После 5 долгих лет упорного труда и нелегкого обучения юноши ожидали хотя бы какого-то признания своих заслуг. Того, благодаря чему можно было с уверенностью утверждать, что это знаменательный день в твоей жизни. Но рейнджеры с присущей методичностью не давали ни малейшего повода расслабиться, и все потому, как понял Уилл, что обучение на этом не заканчивается. Этот день не конец, а только начало еще более трудной и ответственной стадии жизни. Что характерно, самим ученикам казалось, что на церемонии присутствуют только они, Кроули и их учителя. На самом же деле молодых людей окружала целая толпа скрытых безмолвных наблюдателей. Остальные рейнджеры, как было у них заведено, прятались за деревьями, готовые в любое мгновение выскочить с приветственными криками. На церемонию были приглашены родители и некоторые родственники учеников, но им завязали глаза за 10 километров до поляны, потому что место проведения собора хранилось в строжайшей тайне. Сейчас все они тоже стояли за деревьями и прятались в кустах, с любопытством наблюдая за непривычным для себя мероприятием. Отсутствовали только младшие ученики. Согласно строгому церемониалу, ни один из них не должен знать о том, как проводится церемония посвящения, поэтому 3 старших рейнджера отвели всех первогодок и учеников 3-го года, на этот раз учеников 2-го и 4-го годов не было, в лес подальше от поляны собора, якобы прочитать им какую-то лекцию. Они должны были вернуться уже во время празднества после окончания церемонии. Кроули подходил к концу этого мастерски разыгрываемого представления, скороговоркой зачитывая себе под нос официальный документ, словно хотел как можно быстрее разделаться с этой скучной и малоприятной обязанностью. «Итак, ты Кларк из Уэзда Карауэй, и ты Скиннер из... как его там? А, ну да, из Уэзда Мартинсайд, конечно же. Полностью завершили необходимое обучение и заслужили право вступить в Орден Рейнджеров, властью данной мне как командор Ордена Рейнджеров и бла-бла-бла-бла-бла и так далее и тому подобное. А, о, можете пожать друг другу руки и все такое... На этом посвящение можно считать законченным». Кроули встал, собрал бумаги и торопливо пожал руки 2 ошарашенным выпускникам. «В чем-то похоже на бракосочетание, правда?» — усмехнулся он. Юноши переглянулись и удивленно посмотрели на Кроули. Он как будто только теперь заметил их смущение и недоуменно свел брови. «Что-то еще? Я что-то пропустил?» Командор задумчиво почесал голову, как будто стараясь привести в порядок мысли. Уилл не сдержал улыбку, наблюдая за тем, как Кроули изображает озарение. — А, ну да, вам нужны эти серебряные штуковины, так? Кроули махнул рукой учителям Скиннера и Кларка, которые шагнули вперед, держа в руках маленькие серебряные амулеты, так высоко ценимые каждым рейнджером. «Ну что ж, вручайте», — небрежно бросил Кроули. Пока учителя надевали серебряные листы на шею своим бывшим ученикам, собравшиеся поблизости рейнджеры выпрыгнули из-за кустов и хором прокричали поздравления. Новоиспеченных членов ордена тут же окружила целая толпа, все хлопали их по плечам и пожимали руки. Поняв, что их разыграли, Кларк и Скиннер расплылись в улыбке. Уилл заметил даже, что в глазах молодых людей заблестели слезы радости от того, что теперь они полноправные члены одной большой сплоченной семьи. У Уилла и у самого немного защипало в глазах, и он поспешил подойти поближе, чтобы лично поприветствовать новичков. — Поздравляю! Нелегкие выдались эти 5 лет, правда? Скиннера как раз в тот момент обнимала его мать, довольно высокая, полная женщина, по сравнению с которой ее темноволосый сын выглядел настоящим коротышкой. — Я так горжусь тобой, сынок, так горжусь! Видел бы тебя твой отец! — повторяла взволнованная женщина. Скиннер, наконец, высвободился из ее объятий и пожал руку Уиллу. — Будет тебе, мама, все хорошо, — успокоил молодой рейнджер мать и добавил, обращаясь к Уиллу. — Фух, иногда мне казалось, что у меня не получится закончить обучение. — Особенно в последние несколько месяцев, — хихикнул Уилл. — Откуда ты знаешь? — удивился Скиннер. — Всем нам так кажется. Чем ближе день выпуска, тем лучше понимаешь, какую огромную ответственность тебе придется возложить на свои плечи. И Уилл похлопал молодого человека по плечу. — Ты? Тебе тоже приходили в голову такие мысли? Скиннер с трудом верил в то, что подобные сомнения знакомы легендарному Уиллу Трити. — Я был просто в ужасе, — усмехнулся Уилл. Но ты верь в себя. Ты не зря прошел полный курс обучения. Когда тебе поручат первое настоящее задание, ты поймешь, что готов к нему гораздо лучше, чем тебе кажется. И Уилл оставил Скиннера с матерью, которая снова набросилась на сына, не в силах сдерживать гордость за него, и подошел к Кларку, которого окружили родители, брат и учитель. Поздравив его, Уилл спросил, «Не знаешь, куда тебя собираются назначить?» Кларк покачал головой. В его взгляде отразилась неуверенность. Юноши только что в очередной раз напомнили о том, что годы ученичества остались позади, и теперь начинается настоящая взрослая жизнь. «Куда-нибудь в спокойное и приятное место, я не сомневаюсь», — приободрил Кларка Андрес, его бывший учитель. «Новичкам обычно поручают дела полегче». «Да, все будет хорошо», — приободрил юноша Уилл. «Думаю, в любом месте будет поспокойнее, без храпа Андреса», — усмехнулся Кларк. «Ах, вот как!» — приподнял бровь Андрес. «Ну, тогда молись, чтобы тебе не назначили удел соседний с моим». «Иначе ты услышишь мой храп и там!» Все присутствующие добродушно рассмеялись. Потом младший брат Кларка, восхищенно рассматривающий серебряный дубовый лист, робко спросил, «А тебе разрешат приехать домой на несколько дней?» Кларк перевел взгляд на Андреса, и тот кивнул. «Да, молодым рейнджерам, принятым в орден, предоставляют недельный отпуск, чтобы они могли повидаться со своими родными и близкими». Разглядывая радостные улыбающиеся лица, Уилл испытал легкое сожаление. Его самого в день посвящения не окружала сплоченная счастливая семья. Но он постарался отогнать от себя грустные мысли. По крайней мере, рядом с ним тогда был Холт. А этот человек вполне может заменить любому целую семью. Тут через толпу протолкался Кроули и обнял за плечи сразу двоих выпускников. — Что вы тут стоите без толку? Пойдемте лучше за стол. Угощение было простым, но очень вкусным. Поджаренная на вертеле над углями оленина с румяной хрустящей корочкой и сочная внутри, аппетитно пахнувшая дымом от костра. Два рейнджера нарезали ее кусками и раскладывали по тарелкам вместе с салатом из зелени, приправленным острым уксусом и растительным маслом. В качестве десерта вдоль всего длинного стола были расставлены блюда со свежими фруктами. Ближе к концу трапезы рейнджеры-дежурные раздали кружки с дымящимся кофе. Уилл с ухмылкой наблюдал за тем, как сидящий напротив него Джилан тянется ложкой к плошке с медом. — Смотри, не забирай весь, — предупредил он. Два старших рейнджера, сидевшие по соседству, покачали головами в наигранном неодобрении. — Вижу, Холт успел привить вам свои дурные привычки, — усмехнулся один из них. Тут Кроули громко объявил о том, что сейчас настало время развлечений, и на полянку со своей гитарой в руках вышел Берриган, бывший рейнджер, потерявший ногу в бою и теперь странствующий по королевству в качестве менестреля, а заодно и исполняющим обязанности тайного разведчика ордена. Спев три задорные песни под горячие аплодисменты публики, Берриган кивнул Уиллу. «А ну-ка, подойди ко мне, Уилл Третий!» — громко позвал он. «Посмотрим, помнишь ли ты, чему я тебя научил?» Когда Уилл отправлялся на задание в Норгейтский уезд, бывший рейнджер обучил его некоторым премудростям рейнджерского мастерства. Со всех сторон раздались возгласы одобрения. Уилл, покраснев от смущения, встал. Один из младших учеников уже сбегал в его палатку за мандолой и протягивал ему инструмент. Уилл взял несколько аккордов для пробы. «Я настроил инструмент», — сообщил Берриган. «Ну и видно», — буркнул Уилл, хмурясь и подкручивая верхний колок. Берриган встретил его шутку с добродушной ухмылкой. «С чего начнем?» — спросил он. Уилл был готов к такому вопросу, ведь именно в этом и заключался первый их урок. Профессиональный исполнитель должен быть всегда готов сыграть любую песню, — говорил ему Берриган. Сомнение выдаст в тебе любителя. — Дженни с горы, — ответил Уилл, не раздумывая. — Ну что ж, кое-что ты действительно запомнил, — улыбнулся Берриган. Вместе они сыграли три песни. Уилл распевал куплеты приятным мелодичным голосом, а Берриган дополнял аккорды и делал проигрыши в перерывах между куплетами. Как отметил про себя Уилл, в целом они звучали очень даже прилично, хотя после третьей песни он отложил мандолу. «Ты также научил меня не злоупотреблять вниманием и не портить первое впечатление», — улыбнулся Уилл, садясь на место под шумные аплодисменты. В конце концов, это был не его вечер, и он был не против провести его рядовым гостем. Но Уилл счел своим долгом присоединиться к музыканту, когда тот принялся исполнять последнюю песню. Это был неофициальный гимн рейнджеров, чарующая баллада под названием «Хижина в лесу». Ее подхватили все присутствующие за длинным столом. Все та же хижина в лесу, все тот же под горой ручей, но берег пуст, подруги нет, а мысли также все о ней. Эта лирическая песня о любви и о нехитрых радостях и горестях заставляла рейнджеров лишний раз задуматься о том, какая у них трудная и опасная жизнь. Возможно, — решил Уилл, — поэтому она всем так и нравилась. После того, как они с Берриганом взяли последние аккорды, и кто-то громко вздохнул, наступила тишина. Уилл обвел взглядом своих собравшихся за столом товарищей. Многие сидели, задумавшись. Они, очевидно, вспоминали былые счастливые деньки и своих верных друзей. — Попрошу минутку внимания! — громко прервал раздумья собравшихся Кроули, впрочем, дав им некоторое время насладиться своими грязами. — Осталось выполнить последний официальный пункт нашего мероприятия — озвучить назначение на следующий год. Пока Кроули усаживался во главе стола, Уилл занял место рядом с Джилланом, стараясь скрыть свое волнение. Переведут ли его в другой удел? Скалистый остров, конечно, неплохое местечко, но уж слишком спокойное, даже сонное. По его мнению, он пробыл там достаточно долго, пора бы поручить ему более важный удел. «Как некоторые из вас, должно быть, уже знают, Алун решил выйти в отставку». Алуном звали рейнджера удела Уитби. Отошедшие от дел рейнджеры, согласно обычаю, селились в замке Арлуин, где занимались административной работой и помогали Кроули разбирать бумаги. Под общие аплодисменты всеми уважаемый Алун вышел, чтобы получить из рук Кроули золотой дубовый лист, знак вышедшего в отставку рейнджера. После этого Кроули зачитал официальное письмо короля Дункана, выражавшего свою благодарность Алуну за его многолетнюю преданную службу на благо королевства. «Я буду с удовольствием вспоминать вас всех», — сказал Аллан с улыбкой, рассматривая знакомые лица. «Я буду думать о вас, нежась в мягкой, теплой кровати в замке Орлуин, представляя, как вы пытаетесь заснуть в грязных канавах и продуваемых всеми ветрами сараях». Остроту Алуна встретил стройный хор насмешливых возражений, отчего улыбка старого рейнджера стала только шире. И все же в его взгляде проскальзывало некоторое сожаление. Уилл знал, что Алун будет скучать по привольной жизни в лесу и по тому восхитительно беспокойному времени, когда каждый рассвет — это праздник. Тем не менее, отставка Алуна означала, что освобождается место для одного из выпускников. Конечно, не Уитби, потому что это был один из самых важных уделов королевства, расположенный в географическом центре страны на пересечении основных дорог и главных торговых путей. Где-то в глубине души Уилл лелеял надежду на то, что надзирать за Уитби поручат ему, ведь за последние 2 года он не раз показал, на что способен, и Кроули знал о его возможностях. «А это значит, что нужно назначить кого-то в Уитби», — продолжил Кроули. «Новым рейнджером удела Уитби будет...» Кроули не мог отказаться от такого превосходного случая сыграть на публику и сделал особенно длинную драматическую паузу. «Джилан!» Уилл испытал чувство разочарования, но он тут же почувствовал гордость за своего друга. Джилан встал с места, слегка покраснев от радости, и подошел к Кроули, чтобы пожать руку командору и принять от него письменное предписание. По мнению Уилла, Джилан более чем заслужил такой перевод, и он осудил себя за то, что почувствовал зависть, услышав имя товарища. «Молодец, Джилан! Ты это заслужил!» — похлопал его по плечу Кроули. Среди собравшихся пронесся гул одобрения. Все знали, что Джилан в высшей степени умелый, ответственный и сообразительный человек. Его считали одним из самых ярких представителей молодого поколения рейнджеров. Кроме того, благодаря своим родственным связям, он придется как нельзя кстати в уделе Уитби. Его отец был главнокомандующим королевской армией. Когда Джилан подошел к своему месту за столом, Уилл, приподнявшись, обнял его и похлопал по спине. «Поздравляю! Лучшего кандидата не найти!» Юноша порадовался тому, что слова его прозвучали искренне. К тому же мысли о том, что в этот удел назначат его, еще недавно бывшего учеником, были всего лишь пустой фантазией. Джилан смущенно улыбнулся, все еще пребывая в радостном волнении. «Но, по крайней мере, теперь мы будем ближе друг к другу. И это хорошие новости!» Его слова пробудили в душе Уилла сомнения. Да, Уитби и Скалистый остров находятся почти по соседству, разделяемые лишь одним уделом. Но теперь, когда Джилана перевели из Норгейта, кто-то должен заменить его там? А вдруг это будет он сам, Уилл? Тем более, что он уже знаком с уделом и его обитателями. Так что выбор вполне логичен. Да, как бы Уилл ни мечтал об ответственном назначении, перспектива переехать в Норгейт его немного разочаровала. На Скалистом острове он находился лишь в нескольких днях пути от Редмонта и Элис. За прошедшие несколько месяцев он уже привык регулярно навещать эту высокую красивую девушку, а она несколько раз доставляла в его уезд важные сообщения, вне всякого сомнения, по поводам, подстроенным ее благосклонной наставницей леди Павлиной, которая с крайним одобрением относилась к крепнущим чувствам между ее воспитанницей и молодым рейнджером. Но Норгейт... Он же находится в нескольких неделях пути от Редмонта, а ведущие в него дороги довольно опасны. Отлучиться из этого удела хотя бы раз, чтобы повидаться с Элис, — это уже почти месяц отсутствия. Анаргейт — не то место, чтобы отлучаться надолго. Рейнджеру там всегда найдется работа. Если ему и удастся вырваться, то не более раза в год. Сердце Уилла сжалось, когда Кроули взял со стола еще один документ. «В Наргейтский удел назначается один из лучших наших рейнджеров». И опять командор сделал эффектную паузу, отчего Уиллу захотелось вскочить и закричать: «Ну давай же, говори быстрее!» Но он заставил себя спокойно сидеть и размеренно дышать, чтобы успокоиться. «Гаррисон!» — наконец объявил Кроули, и Уилл почувствовал, как напряжение отпускает его. Гаррисон, хорошо подготовленный, надежный рейнджер лет 40, несколько лет назад получил серьезное ранение в битве с иберийскими пиратами и с тех пор проживал в небольшом и тихом Колудейлском уезде, восстанавливая силы. Теперь же, полностью придя в себя, он как нельзя лучше подходил для Наргейта. — Пора тебе вернуться к серьезным делам, Гаррисон, — добавил командор. — Буду только рад, Кроули, — отозвался этот невысокий, крепко сложенный мужчина. Уилл мысленно кивнул. Наргейту не помешает сильная рука. Гаррисон же как раз из тех, что справится с высокомерным бароном, который любит показывать свой непокорный нрав. Оставалось только назначить рейнджера в Колдейл, и этот пост достался выпускнику Скиннеру, который, залившись румянцем, взял из рук Кроули документ о своем назначении. Командор повернулся к другому выпускнику, Кларку. — Кларк, боюсь, что на этот раз никаких уделов больше не осталось. Выбирать между тобой и Скиннером было непросто, но он... чуть-чуть обгоняет тебя по оценкам. Уверен, что через полгода кто-нибудь из этих старых развалин тоже решит уйти в отставку. Кроули под общий хохот обвел рукой собравшихся. Особенно после того, как Алун в красках опишет им все преимущества теплой и мягкой кровати. Тогда-то мы и тебе подберем назначение. Тем временем... ты поработаешь моим личным помощником в замке Арлуин. Как тебе такое предложение? Кларк кивнул и поблагодарил Кроули. Обязанности командора часто мешали старику заниматься непосредственными обязанностями рейнджера, ответственного за арлуинский удел, и в его отсутствие с ними мог бы справиться новичок. Неплохое решение проблемы. Юноша как раз наберется опыта, а Кроули избавится от части своей нагрузки. — Ну что ж, на этом мероприятие предлагаю считать закрытым, — сказал Кроули, собирая бумаги. — Собор выдался неплохим. Благодарю всех за участие. А теперь поднимем бокалы и будем готовиться ко сну. Пока рейнджеры, переговариваясь между собой, расходились небольшими группами, Уилл оставался на своем месте. В какой-то степени он был доволен тем, что его не назначили в Наргейтский удел, но, с другой стороны, юношу немного разочаровало то, что его обошли вниманием. Уилл понимал, что Кроули выбирает рейнджеров не случайно. Каждый из них должен подходить к своему уделу, но... в последнее время на скалистом острове происходило так мало интересного. Поймав себя на этой мысли, Уилл потряс головой. — Надо же, сначала ты боишься, что тебя отошлют в Наргейт, а потом расстраиваешься, что про тебя забыли. Мысленно укорил он себя с усмешкой и в это мгновение почувствовал, как на его плечо легла рука. Обернувшись, Уилл увидел Кроули. «Не уделишь мне минутку, Уилл?» — спросил командор. «Нам с тобой надо кое о чем поговорить».